История несторианства после собора. Приверженцы Нестория восстали на Иоанна Антиохийского за измену и образовали сильную партию в Сирии. В числе их был даже блаженный Феодорит Кирский. Он осуждал заблуждение Нестория, соглашался с православным учением, но не хотел согласиться с осуждением Нестория. Иоанн Антиохийский вынужден был стремиться уничтожить еретическую партию. Помощником его был Равула, епископ Эдески. Иоанну, не достигшему ничего силы убеждения, пришлось обратиться к помощи гражданских властей. Император удалил с кафедр нескольких несторианских епископов в церквах Сирийской и Месопотамской, но несторианство держалось. Не Несторий был главной причиной этого. За него и не стояло большинство несторианских епископов, а несторианские мысли, разнесенные из Антиохийского училища, особенно через распространение сочинений Диодора Тарсийского и Феодора Монсуетского. На последних смотрели в Сирии как на великих учителей в церкви. Православные епископы понимали это и потому начали действовать против этих учителей несторианства. Так эдесский епископ Равул разрушил эдесскую школу, в которой проводились идеи школы Антиохийской. Во главе этой школы стоял пресвитер Ива, подобно Феодориту, соглашавшийся на антиохийское исповедание, но подозревавший самого Кирилла в неправославии. Ива с другими учителями эдесской школы был изгнан. Затем Равула на собранном им соборе осудил сочинения Диодора Тарсийского и Феодора Монсуетского. Но эта мера произвела сильное волнение в восточных церквах. Сам святой Кирилл, желавший вместе с Проклом, епископом Константинопольским, торжественно осудить учителей несторианства, должен был отказаться от своей попытки и ограничился только опровержением Феодора Монсуетского в написанном им сочинении. Но и это сочинение возбудило на Востоке сильное недовольство. Против него появились опровержения. Напротив, блаженный Феодорит писал в защиту Феодора Монсуетского. Во время этой борьбы умер святой Кирилл, 444 год, и во время этой же борьбы сирийские христиане своими епископами отдалялись все более и более от церкви. Равула Эдески умер еще раньше Кирилла в 436 году. Преемником ему по влиянию несторианской партии поставлен был изгнанный им Ива, который опять восстановил эдесскую школу. Ива, между прочим, написал письмо к одному персидскому епископу Марию о событиях в Сирийской церкви и о споре между Кириллом и Несторием, страница 156. Порицая Нестория за то, что он своими выражениями о Пресвятой Деве Марии подал повод к обвинению в ереси, Ива особенно восстал против Кирилла, несправедливо обвиняя его в том, что он уничтожает в Иисусе Христе человеческое естество и признает одно божественное, и тем возобновляет ересь Аполлинария. Это письмо имело важное значение при дальнейших спорах церкви с еретиками. Ива перевел еще сочинения Феодорита и Диодора на сирийский язык. Но гораздо более действовал в пользу несторианства епископ Низибий Фома Варсума, прежде учитель Эдесского училища. Он пользовался благосклонностью персидского правительства, которому тогда принадлежала Низибия, и которое по политическим видам одобряло отделение персидских христиан от христиан империи. В 489 году эдесская школа опять была разрушена. Учители и ученики ушли в Персию и основали школу в Низибии, которая сделалась рассадником в персидской церкви несторианства. В 499 году епископ Селевки Ктезифона Бабей, вполне несторианин, созвал в Селевкии собор, на котором утверждено было несторианское учение и формально заявлено было отделение персидской церкви от церкви греко-римской империи. Несториане стали называться по своему богослужебному языку халдейскими христианами. У них был свой патриарх, называемый католикосом. Кроме догматических разностей, персидско-несторианская церковь допустила у себя разности в церковном устройстве. Так она дозволила брак не только священникам, но и епископам. Из Персии несторианство распространилось в Индии. Здесь несториане усвоили себе название христиан фомитов от имени своего учителя Фомы. Это информация от Смирновых.